«Я ведь, собственно, что имел в виду?» — сказал Малянов примирительно. «Не люблю я, когда невероятные вещи пытаются объяснить невероятными причинами. Ну, принцип экономии мышления знаешь? Так ведь до чего угодно договориться можно». «Предложи что-нибудь другое», — непримиримо сказал Вайнгартен, засовывая пустую бутылку под стол. «Не могу. Мог бы, предложил бы. У меня башка со страху совсем не работает. Мне только кажется, что если они действительно такие всемогущие, так могли бы обойтись гораздо более простыми средствами». «Какими, например?» «Но я не знаю». «Ну, тебя отравить тухлыми консервами. Захара, ну, я не знаю, ну, током долбануть в 1000 вольт, заразить чем-нибудь. Да и вообще, зачем все эти смертоубийства, ужасы? Если уж они такие всемогущие телепаты, ну, внушили бы нам, чтобы мы все забыли, дальше арифметики. Или, скажем, выработали у нас условный рефлекс, как мы сядем за работу, так у нас понос или грипп, сопли текут, башка трещит, экзема, мало ли что. Все тихо и мирно, никто бы ничего не заметил». Вайнгартен только и ждал, когда Малянов кончит. «Вот что, Митька, — сказал он, — ты должен понять одну вещь». Но Захар не дал ему договорить. «Одну минуточку», — умоляюще сказал он, растопыривая руки, словно желая развести Малянова с Вайнгартеном по разным углам. «Дайте мне, дайте, пока я вспомнил. Ну, подожди, Валя, дай мне сказать. Это насчет головной боли. Митя, вы же сказали. Понимаете? Лежал я в прошлом году в больнице. Одним словом, лежал он в прошлом году в больнице, в академичке, потому что у него обнаружилось что-то там такое с кровью. И познакомился он в палате с неким Глуховым, Владленом Семеновичем, востоковедом. Востоковед лежал в прединфарктном состоянии, но это все не важно. А важно то, что они вроде бы подружились и впоследствии изредка встречались. Так вот, еще 2 месяца назад этот самый Глухов пожаловался Губарю, что огромная его, Глухова, работа, для которой он материал набирал чуть ли не 10 лет, идет сейчас коту под хвост из-за очень странной идиосинкразии, которая у Глухова вдруг обнаружилась. А именно, стоило Глухову сесть писать это самое исследование, как у него начинала зверски болеть голова, до рвоты, до обмороков. Причем он вполне мог о своей работе думать, — продолжал Захар, — читать материалы, даже, по-моему, рассказывать про нее мог. Впрочем, этого я не могу вспомнить, точно врать не буду. Но вот писать — это было невозможно. Я вот сейчас после ваших, Митя, слов... «Адрес его знаешь?» — отрывисто спросил Вайнгартен. «Знаю. Телефон у него есть?» «Есть, знаю. Давай, вызывай его сюда. Это наш человек». Малянов вскочил. «Иди ты к черту!» — сказал он. «Ты с ума сошел? Неудобно же. Может, у него просто болезнь такая?» «У всех у нас эта болезнь», — сказал Вайнгартен. «Валька, он же востоковед. Он вообще из другой оперы. Из той же, отец, уверяю тебя, из той же самой оперы». «Да нет, не надо», — сопротивлялся Малянов. «Захар, сидите, не слушайте его, насосался, как Зюзя». Страшно и невозможно было представить себе, как приходит в эту жаркую, прокуренную кухню абсолютно нормальный посторонний человек и окунается в атмосферу сумасшествия, страха и алкоголя. «Давайте лучше вот что сделаем», — убеждал Малянов. «Давайте Вечеровского позовем. Ей-богу, будет больше пользы». Вайнгартен не возражал и против Вечеровского. «Правильно», — говорил он. «Насчет Вечеровского эта идея. Вечеровский башка. Захар, иди звони своему Глухову, а потом мы Вечеровскому позвоним». Малянов очень не хотел никаких Глуховых. Он умолял, Он орал, что хозяин в этом доме он, что он их всех к черту выгонит.